Глава 9. Наши читатели, может быть, помнят, что по возвращении из Баньоле Тефер отправился в префектуру, куда призывала его служба. Когда он явился туда, один из подчиненных ему агентов сообщил, что его ждет начальник полиции. Тефер, не теряя ни секунды, отправился в кабинет патрона. «Садитесь, Тефер», — сказал ему тот. «У меня есть для вас дело». Инспектор опустился на стул. «Вы знаете Дюбье?» — продолжал начальник полиции. Тефер стал припоминать. «Мне кажется, что это имя мне знакомо», — сказал он. «Ах, да, вот, если не ошибаюсь, этот Дюбье был приговорен к 5 годам тюрьмы и 10 годам надзора за фабрикацию фальшивой монеты». «Это правда. Я вижу, что ваша память по-прежнему великолепна. Этот Дюбье убежал из Клерво месяц тому назад, и по полученным мною сведениям, оказывается, что он теперь в Париже и по-прежнему занимается своим ремеслом». «В Париже?» — удивился Тефер. «Значит, по чужим именем?» «Может быть». «Мои сведения очень неопределенны. Один арестант, освобожденный несколько дней тому назад, пишет мне, что встретил Дюбье. Очевидно, он хочет заслужить нашу благосклонность». «Где же его видел этот арестант?» «В квартире Сент-Антуан. Говорит, что тот бывает на балу в Уазен и в некоторых кабаках с плохой репутацией». «Один?» «С ним бывает какой-то Термонд, бежавший вместе с ним. Вы знаете Дюбье?» «Да, я был тогда на суде и хорошо помню его лицо. В таком случае я поручаю вам найти эти двух молодцов. Я надеюсь на ваше искусство и опытность». «Сегодня же я отправлюсь на поиски. Их надо будет сразу арестовать?» «Смотря по обстоятельствам. Если вы нападете на след и будете уверены, что не потеряете его, то лучше было бы последить за молодцами несколько дней. Может быть, их целая шайка? Действуйте по обстоятельствам. Я даю вам полную свободу». Выйдя от начальника, Тефер ушел из префектуры и направился в маленький ресторан на площади Дофина, куда он обычно ходил обедать, бывая в этих местах. Там он заказал обед и принялся с аппетитом есть его, запивая вином. «Дюбье и Термонд», — думал он в то же время, — «негодяи, каких свет не видел. Если они попадутся мне в руки, мне не надо будет далеко ходить, чтобы найти нужных мне людей. Надо только отыскать их. Если они действительно вертятся в квартале Сент-Антуан, то это будет нетрудно. Я найду их в переулке Мендор в 3 бутылках». 3 бутылки — название погребка, находившегося среди узкого и грязного переулка Мендор, где жили преимущественно мебельщики и красильщики дерева. Действительно, 3 огромные позолоченные бутылки висели на стене над дверями. Внутренность кабака, грязная и зловонная, вызвала бы отвращение у всякого, кроме его обычных посетителей. Днем в него заходили выпить и закусить маляры и лакировщики. К ночи эти честные труженики расходились по домам, уступая место людям совершенно другого сорта. Разные подозрительные личности, мелкие плуты, сходились сюда по вечерам, назначали свидания друг другу, составляли планы мошенничества и обманов. Патрон, восседавший за кассой, требовал только 2 вещей, чтобы за все платили наличными, и чтобы не было ссор и беспорядка. До остального ему не было никакого дела. Полиция не раз заглядывала в его заведение, но он всегда умел выходить сухим из воды. В то время, когда мы вводим сюда читателя, только что пробило 9 часов вечера. Залы начинали наполняться, и тут можно было бы встретить типов, вполне достойных внимания. Но мы оставим их и займемся единственно теми 2 личностями, о которых говорил Теферу начальник полиции. Один из них, Термонд, сидел за кружкой пива и с большим вниманием читал газету. Это был человек лет 30, почти такой же худой, как Жан Жиди. густые черные волосы падали ему на лоб, представляя странный контраст с его голубыми глазами и рыжими бровями. Причиной этого контраста был артистически сделанный парик, совершенно изменивший внешность беглого арестанта. Бархатные коричневые панталоны, жилет и темная шерстяная куртка составляли его костюм, который дополняло что-то вроде фуражки без козырька, напоминавшей формой английский берет. Он давно уже читал свою газету, когда в погреб вошел человек почти его возраста и уселся против него. Новопришедший был маленького роста, плечистый, одет в синее суконное платье, на голове была мягкая шляпа. У него были длинные волосы и большая борода. То и другое — подделка. Читатели, вероятно, догадались, что это был Дюбье. «Ну что?» — встретил его вопросом Термонт, протягивая ему руку. «Сейчас поговорим», — ответил Дюбье. «Дай мне прежде промочить горло, я околеваю от жажды». Он попросил вина и выпил залпом два стакана. «Ну, что же?» — повторил Термонт. «Неважно. Я спустил только 5 задних колес. Это все-таки 25 франков. Надо вычесть еще 3 франка расходов. Всего, значит, 22 франка. Немного. Ну, а ты?» «Я был счастливее. Я спустил 7 медалей. Значит, всего барыша в день 500 франков на двоих. Этим можно было бы довольствоваться, если бы не подозрительность лавочников. Я говорил тебе, что звук слишком глух, а эти проклятые торгаши имеют скверную привычку бросать монету на прилавок. Я все боюсь, как бы снова не попасться. Ведь на этот раз дело будет пахнуть не 5 годами тюрьмы, а бессрочной каторгой. Да еще за нами будут, конечно, так смотреть, что нечего будет и думать о бегстве». «Согласен. Но чего же ты хочешь? Надо жить. А наше дело приносит больше, чем воровство с выставок. Зато оно опаснее. Так, по крайней мере, не околеешь с голоду. Ты, я вижу, трусишь?» «Может быть», — прошептал Термонт. «Ах, если бы можно было выискать хорошее дело, которое дало бы 1010 франков, мы удрали бы себе спокойно». «Ну что же, ищи свое 10-тысячное дело», — заметил Дюбье. «А пока будем спускать нашу монету, да поосторожнее. Ты обедал?» «Нет. А ты?» «И я тоже нет. Не пойти ли нам к заставе Тронна?» «Ладно. Заплати за вино». «Фальшивой монетой?» — спросил Термонт. «Конечно. Увидим, сойдет ли». «Надо беречься. Патрон здесь хитрец. Заплати слуге, он ничего не увидит». В эту минуту в кабак вошел человек 50 лет, одетый портовым грузчиком, и, усевшись недалеко от наших друзей, потребовал себе сиплым голосом кружку пива. Термонт остановил проходившего слугу. «Мы выпили бутылку и кружку вина», — сказал он. «24 су, получайте». И он подал ему 5-франковую монету. Грузчик не спускал глаз с фальшивомонетчиков, которые встали и приготовились выйти. Слуга взял монету и оглядел ее. «Чего ты смотришь?» — сказал ему Дюбье с чертовским опломбом. «Ты думаешь, может быть, что тебе дали 20 франков вместо 100 су? Надень очки, старик. Это заднее колесо». Внимание грузчика удвоилось. «Да, оно на то похоже», — заметил слуга. «Только мне кажется, что тут что-то нечисто». И он уронил монету на стол грузчика. Она издала глухой звук. «Пожалуй, ты скажешь, что она из свинца?» — продолжал Дюбье. «Не знаю, из свинца она или нет, но только дайте мне лучше другую». Грузчик взял монету с видом знатока, взвесив ее на руке. «Как?» — закричал он. «Ты смеешь уверять, что это не серебро? Хотел бы я иметь 1000 таких фальшивок. Вот тебе 24 су. Я дам сдачу этим господам». Слуга взял деньги и отошел, пожимая плечами. «Вот сдача», — сказал грузчик, набрав 3 франка 16 су и пододвигая их друзьям. «Но», — прибавил он, глядя в глаза Дюбье, — «не надо часто этого делать, милый мой Дюбье, а то это может тебе повредить». Фальшивомонетчик, названный по имени, побледнел и остановился, разинув рот, как вкопанный. Термонт хотел было ускользнуть, но грузчик удержал его словами. «Нечего улепетывать, друг Термонт. Я не враг, напротив. Сядьте, дети мои, я хочу с вами побеседовать». Беглые арестанты в изумлении переглянулись. Кто мог быть этот человек, совершенно им незнакомый, который, однако, узнал их, несмотря на изменения их внешности? Они стояли точно пригвожденные к полу. «Ну что же?» — продолжал с насмешливой улыбкой Тефер. «Так как это был он, замечательно глупый вид у вас, когда вы удивлены. Сядьте же, повторяю вам, что я хочу с вами поговорить». «Если вы не будете смирны, как овечки», — прибавил он вполголоса, — «то мне стоит сделать знак, и вы через четверть часа очутитесь в префектуре». «Вы этого хотите?» «Попались!» — жалобно пробормотал Термонт. «Я так и думал. Я предвидел это». «Заткни себе глотку», — сказал ему Дюбье. «Ты видишь, что этот господин добрый малый?» «Ну, будет шутить», — продолжал он, усаживаясь за стол Тефера. «Вы ведь хотели посмеяться? Ваши козни на улице — просто выдумка. Вы, верно, хотите просто узнать, нет ли у нас работы для вас?» «Ты умеешь читать?» — спросил Тефер. «Еще бы! Ну, так прочти вот это, голубчик мой, и скажи мне потом, что думаешь». С этими словами инспектор развернул перед глазами испуганных фальшивомонетчиков приказ об аресте, выданный ему начальником полиции. «Вы видите, — продолжал он, — это вас касается. Дюбье и Термонт, убежавшие из Клерво. Мне остается только прибавить внизу. Пойманы при сбытии фальшивой монеты». Термонт дрожал всем телом. «Берите нас, — пробормотал он, — не мучьте только больше». «Замолчишь ли ты?» — прервал его Дюбье. «Если господин предложил побеседовать с нами, это значит, что он не хочет сделать нам ничего неприятного». «Однако ты сообразителен», — заметил, смеясь, Тефер. «Да мне не раз уж это говорили». Тефер подозвал слугу и велел подать две бутылки бургундского и два стакана. «Мы еще не обедали», — намекнул Термонт. «Пусть тогда нам подадут яичницу с ветчиной, да побольше». Термонт начал успокаиваться. Слабая улыбка появилась на его бледных губах. «Я люблю ясность во всем», — сказал Дюбье. «Приступим прямо к делу. Вы из полиции?» «Да, мой племянничек». «Вы нас поймали. Если вы не арестовываете нас сразу, то только потому, что мы вам нужны». «Это очевидно. Вы хотите добыть сведения о людях, которых вы ищете и которых мы без сомнения знаем?» «Нет». «Тогда в чем же дело?» «Я сейчас скажу вам это». Слуга принес яичницу и вино. Тефер попотчевал своих собеседников и продолжал. «Фабрикуя свинцовые монеты, зарабатываешь мало, и это не может долго тянуться. Вы знаете это не хуже меня. Не сегодня-завтра вы попадетесь, так как известно, что вы в Париже. Это будет новое осуждение, бессрочная каторга». Термонт вздрогнул. «Знаем», — сказал Дюбье. «Дальше. Хотите быть свободными и заработать 10 000 франков? «Хотим ли мы?» — закричал в восхищении Термонт. 10 000 франков! Моя мечта!» «Вы их предлагаете?» — спросил Дюбье. «Да». «Значит, то, что вы нам прикажете сделать, стоит 20 000». «Я увеличу сумму до 12. Но это последнее слово. И я заплачу не фальшивой монетой». «Нечего говорить об этом», — сказал Термонт. «Мы согласны», — ответил Дюбье. «Что надо будет делать?» «Многое». «Значит, это будет крупная игра?» «Может быть». «Ну что же, рискнем. Как вы платите?» 5 000 вперед, остальные по окончании дела. А расходы? За мой счет». «Ладно, давайте 5 000 франков». «Не здесь. А то могут удивиться, увидев, что я даю вам банковские билеты, тогда как минуту назад мы еще не знали друг друга. Я передам вам деньги, когда мы выйдем. Кстати, где вы живете?» Дюбье насмешливо улыбнулся. «Я скажу вам это, когда мы получим деньги», — ответил он. «Ты мне не доверяешь?» «И не думал. Но я люблю порядок в делах». «Вы сумеете править каретой?» — спросил Тефер. «Как настоящий кучер. Вы знаете Баньоле? Известковые печи. По слухам. Но я никогда там не был». Было 11 часов. Полицейский расплатился за съеденное и выпитое. Все трое вышли из 3 бутылок и направились к маленькому погребку, где попросили себе 1/4 литра водки. Тефер достал банковские билеты. «Вот деньги», — сказал он. «Давайте адрес». Дюбье внимательно, с видом знатока, осмотрел билеты, потом спрятал их в карман и ответил. «Улица Шарантон, номер 124». «В гостинице?» «Нет, на квартире. 250 франков. Отличная комната». «Ваши инструменты там?» «Да, в полном комплекте». «Хорошо. Не ходите сегодня домой». «Почему?» «Мне пришла идея. Сегодня ночью или на рассвете я приведу туда полицию и сделаю обыск. Я заберу все, кроме вас самих, так как птичек не будет в клетке». «Понимаю», — сказал Термонт. «Вас сочтут очень хитрым в префектуре». «Славная выдумка», — заметил Дюбье. «Но где же мы завтра встретимся?» «Ждите меня на Монтрельском бульваре у 2 поросят в 10 часов утра». «Чтобы позавтракать», — сказал, облизываясь, Дюбье. «Отлично, я знаю это место. Там славно готовят». «Да, мы позавтракаем, а потом сделаем прогулку в сторону Баньоле, где я хочу вам кое-что показать. До завтра, друзья мои». «До завтра». Полицейские и фальшивомонетчики расстались. «Кто может быть этот господин?» — спросил Термонт, беря за руку Дюбье и уходя вместе с ним. «По всей вероятности, какой-нибудь сыщик из важных, который работает на какого-нибудь богатого господина. Это случается очень часто, а так как он боится компрометировать себя, то и нанял нас». «И мы рискуем быть пойманными», — прошептал Дюбье. «Тебе следовало бы потребовать побольше». «Ба, оставь, пожалуйста. Дело не так дурно, и я даю тебе слово, что оно будет еще лучше, когда мы все узнаем». Разговаривая, мошенники пришли домой. Они занимали довольно большую комнату на 3-м этаже с окнами во двор в очень грязном доме. Фальшивомонетчики вошли в эту комнату, взяли свои вещи, немного настоящих денег, которые у них были, и порядочное количество фальшивых 5-франковых монет. Остальные же оставили на столе на самом видном месте. Сделав это, они спустились по лестнице и направились к заставе трона, чтобы нанять там меблированную комнату на ночь. Что касается Тефера, то, оставив кафе, он сел в фиакр и поехал в полицейскую префектуру, где прямо пошел к начальнику, прося, чтобы его приняли по важному делу. «Есть что-нибудь новое?» — спросил последний. «Да, сударь, я их поймал». «Кого?» «Дюбье и Термонда». «Да? Браво, Тефер, поздравляю вас! Они арестованы?» «Нет, но они будут арестованы через несколько часов». «Вы знаете, где они живут?» «Да, я узнал их в одном кабаке на улице Ленуар. Я был один, и они вышли из кабака как раз в ту минуту, когда я хотел отправиться за помощью. Тогда я пошел вслед за ними, но имел несчастье не встретить по дороге ни одного агента, который мог бы помочь мне арестовать их немедленно. Они живут на улице Шарантон, номер 124. Я отправлюсь арестовать их рано утром». «Хорошо, я пойду вместе с вами. Будьте здесь в 5:30 утра вместе с экипажем». «Слушаюсь». В назначенный час начальник полиции, Тефер и 3 агентов отправились на улицу Шарантон к Дюбье и Термонду. Наши читатели уже знают, что им не суждено было застать там негодяев, поэтому они довольствовались тем, что произвели обыск, забрали все их инструменты, впрочем, очень немногие, которые помогали им делать фальшивые монеты. Они взяли также и фальшивые монеты из посеребренного свинца. Затем около дома было поставлено двое агентов, которые должны были наблюдать за ними и арестовать, как только они появятся. После этого начальник полиции отправился в префектуру, а ТФР в свою квартиру на улице Пон-Луи-Филипп. Ровно в 10 часов он был на месте свидания на бульваре Монтрейль в кафе под вывеской «Двое поросят». Он был одет в зеленый костюм и походил на служащего железной дороги. Мягкая шляпа с широкими полями заменяла на его голове форменную фуражку. Дюбье и Термонт дожидались его, попивая абсент для возбуждения аппетита. Когда он подошел к ним и сел рядом, они его не узнали. До такой степени новое переодевание изменило его. «Черт возьми», — подумал Дюбье, когда ТФР назвал себя. «Он ловкий человек». Завтрак был закончен быстро, так как ТФР торопился. Затем все трое сели в фиакр и отправились в Баньоле. Полицейский приказал кучеру ждать у въезда в деревню, и они продолжали путь пешком. «Запомните хорошенько дорогу, по которой мы идем», — сказал ТФР. «Сохраните в памяти малейшие ее особенности, так как по ней придется ехать ночью в экипаже без фонарей». «Не бойтесь, не забудем», — ответил Дюбье. Вскоре они дошли до дома Сервана. «Не хотите ли вы подарить нам деревенский домик?» — смеясь спросил Термон. «Что ж, я не прочь. Я люблю природу и красивые виды». «Ну, я полагаю, что вы едва ли захотите остаться здесь после того, что тут должно произойти», — ответил ТФР. Тон, которым были сказаны эти слова, заставил мошенников вздрогнуть. «Когда вы заработаете ваши деньги», — продолжал полицейский, «я советую вам отправиться на некоторое время путешествовать по Бельгии или Швейцарии. Не потому, что вы будете скомпрометированы, так как мы примем все меры предосторожности, а во избежание неприятных встреч». Прошептал Дюбье, «значит, тут произойдет что-то ужасное». «Неужели вы думаете, — сухо ответил ТФР, — что я даю вам 12 000 франков за то, чтобы вы курили трубки и любовались видом на Париж?» Он открыл дверь и, пройдя через сад, вел своих спутников в дом. Дюбье и Термонт с любопытством осматривали внутренность дома. «Черт возьми, как тут хорошо!» — сказал Термонт, который был невзыскателен относительно обстановки. «Будь у меня 15 000 франков дохода, я довольствовался бы этим домиком». «И я также», — согласился Дюбье. «Одно только меня занимает». «Что именно? Почему двери и окна закрыты решетками?» «Это предосторожность против воров», — ответил ТФР. «Кажется, местность здесь небезопасна. Вы все смотрели?» — прибавил он. «Да. В таком случае я оставлю вам ключи. Вы здесь поселитесь». «Отлично! Вы откроете окна и затопите камины». «Но ведь погода очень жаркая». «Все равно это освежит воздух. Постарайтесь запасти побольше дров, в особенности таких, которые горели бы поярче. Нет ничего веселее, чем яркий огонь в камине. Вы уложите их в одной или двух комнатах нижнего этажа». «Хорошо. И постарайтесь поменьше показываться в деревне, так как деревенские жители очень любопытны». «А что нам отвечать, если нас будут расспрашивать?» «Ответите, что вы слуги господина Проспера Гаше, фабриканта химических изделий». «Кто это такой, Проспер Гаше?» — спросил Термонт. «Это я». «Отлично. Нам надо ночевать здесь». «Да, вы можете располагать вашим временем как угодно до 10 часов вечера. Но чем меньше вы будете говорить, тем лучше». «Будьте спокойны. Когда же мы увидимся?» «Завтра утром в 11 часов». «Где?» «В ресторане «Ришфе» на бульваре Монпарнас». Узнаем ли мы тогда, что нам нужно делать? Да. А теперь прощайте. Вот 200 франков на расходы. До завтра в 11 часов. Не беспокойтесь, мы будем аккуратны. Тефер оставил своих спутников, спустился с холма и, сев в фиакр, дожидавшийся его у деревни, поехал обратно в Париж. Дюбье и Термонт, оставшись одни, были сильно удивлены. Их новый знакомый угощал их завтраками, давал им деньги, поселил в удобном деревенском домике и нисколько не стеснял их свободы. Понятно, что все это должно было удивлять их. Их не переставала донимать мысль, с кем они имеют дело и что должно произойти в домике Баньоле. Каждый из этих вопросов был загадкой, которую они напрасно старались разрешить. «Как ты думаешь, что должно значить его приказание запастись дровами?» — спрашивал Дюбье. «Да еще такими, которые горели бы поярче». «Вероятно, он хочет погреться», — ответил Термонт. «Но теперь не такое время года, чтобы греться. И, кроме того, он приказал положить дрова на нижнем этаже, вместо того, чтобы положить их в сарае. Это совсем неестественно». «По моему мнению, мы должны так нагреть дом, чтобы совсем сжечь его». «Пожар?» — прошептал Термонт. «Мне так кажется. Но какое нам до этого дело? Дом не наш. Пожар может быть простой случайностью, и отвечать за него будет только хозяин». «Да, Проспер Гаше. Он такой же Проспер Гаше, как ты и я. Но он хитрец. Он знает, чего хочет. Он отлично платит, и вместо того, чтобы арестовать нас, имея в кармане приказ о нашем аресте, он, как мне кажется, собирается нас обогатить. Поэтому пусть он делает, что хочет. Мы же должны только без разговоров подчиняться. А поэтому отправимся сейчас за покупками». Дюбье и Термонт вышли из дома, прошли через сад и, приняв вид прогуливающихся рабочих, стали осматривать окрестности. Вокруг было довольно пустынно. Редкие деревенские дома, стоявшие друг от друга на довольно большом расстоянии, были заперты и пусты. Один только патронный завод, на котором рабочие работали днем и уходили вечером, не имел вида заброшенного дома. За стенами завода, на расстоянии километра от дома Сервана, шла дорога в Монтрейль, по которой в то время года можно было ехать в экипаже. «Посмотри!» — закричал Дюбье, внимательно рассматривая дорогу. «Что такое?» — спросил Термонт. «Я думаю, что, приехав в экипаже в Баньоле по той дороге, по которой мы пришли, можно совершенно скрыть свои следы, возвратясь по этой дороге». «Да, это славная идея». Приятели запаслись в Монтрейле дровами, которые приказали доставить на имя Проспера Гаше, и заплатили наличными деньгами. По приказанию Тефера дрова были сложены в двух комнатах нижнего этажа. Термонт и Дюбье приготовили обед, выкурили по трубке и растянулись на постелях без простынь, так как мы знаем, что Серван не давал их. Возвратившись в Париж, Тефер прежде всего занялся службой и оставил префектуру уже очень поздно, так как более чем когда-либо желал показать свое усердие и неутомимость, постоянно доставлявшие ему награды и одобрение начальства. Выйдя из префектуры, полицейский позвал первый попавшийся ему пустой фиакр, кучером которого был Пьер Лорио, хозяин фиакра номер 13. «Как прикажете, господин, по часам или за конец?» — спросил Лорио. «По часам». Пьер Лорио вынул часы. «На моей луковице половина десятого. Куда прикажете ехать?» «На улицу Подефер-Сен-Марсель», — ответил полицейский. Фиакр покатился. «Улица Подефер-Сен-Марсель», — прошептал дядя Этьена. «Это та самая, куда я прошлой ночью возил такого забавного молодца». «Неужели это тот же самый?» «Нет, не может быть. Этот моложе, И, кроме того, у него другой голос. Герцог де Латур-Вадье уже 2 дня не видел Тефера. И бесполезно прибавлять, что он с нетерпением ожидал своего сообщника и засыпал его вопросами. Полицейский рассказал ему все, что произошло, и добавил: «Завтра вечером, герцог, я заработаю обещанную вами сумму». «Как только вы докажете мне, что эта девушка в вашей власти, — ответил сенатор, — вы получите чек на 200 тысяч франков». «Я буду вам обязан состоянием, герцог, но между нами, будь сказано, я вполне заслужу его». «Уверены ли вы в ваших людях?» «В их собственных интересах молчать. Как только они не будут мне нужны, они поспешат оставить Францию». «Они вас не знают?» «Я принял предосторожности, и им никогда не удастся узнать меня. Я хочу собственными глазами убедиться, что сирота в наших руках. Завтра ночью я приду сюда за вами и отвезу вас в Баньоле, как раз в то время, когда Дюбье и Термонт привезут туда Берту Леруа. Как вы думаете, не следует ли мне переехать отсюда по окончании этого дела?» «Это кажется мне бесполезным. Никто не подозревает место нашего убежища, и вы знаете, что привратница вполне мне предана. Были ли вы в прошлый раз на улице Святого Доминика, чтобы прочесть ваши письма?» «Нет». «Позвольте мне заметить вам, что вы напрасно не сделали этого. Каждую минуту может произойти какое-нибудь происшествие, которое нам надо будет знать». «Хорошо, я отправлюсь этой ночью. У меня есть внизу экипаж. Поедемте со мной. Вы завезете меня домой, а затем отправитесь в наш отель». «Отлично. Приближается минута, когда вы должны действовать относительно Клодии Варни, так как завтра вечером она дает свой праздник. Я советую вам отправиться к ней завтра днем и узнать, каким оружием она думает бороться с нами». Жорж утвердительно кивнул. «Господин герцог, я к вашим услугам», — сказал Тефер. Сенатор надел темное пальто, шляпу с большими полями и вышел вместе с Тефером. Лорио ожидал их у дверей. «Я уступаю экипаж вот этому господину», — сказал полицейский, указывая на герцога. «И он заплатит вам, начиная с 9:30, когда я вас взял». «Слушаю. Куда прикажете ехать?» «На улицу Пон-Луи Филипп, номер...» Услышав этот адрес, дядя Этьена вздрогнул. «Я не ошибся», — подумал он, ударяя по лошади. «Этот молодец тот самый, которому ездил мой пассажир прошлой ночью. И он же, должно быть, сопровождает его теперь. Что собираются делать эти ночные птицы?» Предположение Лорио превратилось в уверенность, когда он услышал, что второй пассажир велел ему ехать на улицу Университетскую. «Ну, — подумал хозяин фиакра номер 13, — я еще довольно проницателен для моих лет, и это меня радует. Эти люди кажутся мне страшно подозрительными, какие-нибудь воры или заговорщики против правительства. Надо рассмотреть лицо этого молодца». На улице Университетской он остановил экипаж в указанном месте. Герцог вышел и направился к маленькой калитке в стене сада. «Мы не последуем за ним по его таинственному пути, который мы уже знаем». Корреспонденция за последние 2 дня не содержала в себе ничего важного, и герцог вскоре вернулся обратно. Пьер Лорио, желавший, как мы уже знаем, заглянуть в лицо своему странному седоку, сошел с козел и, делая вид, будто протирает фонарь, стоял около экипажа, насвистывая для развлечения. Но когда герцог возвращался, Пьер был сильно раздосадован, так как Жорж поднял воротник пальто. Большое кашне скрывало нижнюю часть его лица, а шляпа, надвинутая на глаза, совершенно закрывала его. Лорио открыл дверцу, и герцог сел в экипаж. Дядя Этьена мог заметить только небольшую часть морщинистой щеки и прядь сидеющих волос. «Какое несчастье!» — пробормотал кучер. Во всяком случае, он принимает слишком много предосторожностей, чтобы быть честным человеком. Что-нибудь из двух — или вор, или заговорщик. Поспешно взобравшись на козлы, Лорио сердитым голосом спросил: «А теперь куда вас вести?» «Туда же, где вы меня взяли, на улицу Подефер-Сен-Марсель». Экипаж покатился, и Пьер Лорио спрашивал себя, не следует ли ему предупредить полицию, но почти сейчас же пожал плечами, думая: «Предупредить? Но в чем? Разве я знаю что-нибудь? Разве у меня есть доказательства? Я только делаю предположения, как старый дурак. Мне засмеялись бы прямо в лицо, если бы я пришел в префектуру из-за таких пустяков. Да и, кроме того, Пьер Лорио никогда не был сыщиком. А тем не менее, это все-таки меня страшно занимает». Когда они приехали на улицу Подефер-Сен-Марсель, герцог вышел, закутанный по-прежнему, щедро расплатился и исчез за калиткой, которую открыл сам. Было уже за полночь. Пьер Лорио поехал домой, где не замедлил заснуть сном праведника.